Плотность земной оболочки затемняет знание духа. Можно наблюдать, как при долгой и изнуряющей болезни эта плотность разряжается и происходит доступ к знаниям духа. Вот почему болезнь иногда называют посещением Господа. Дух, хотя бы частично освободившийся от тягости плоти, касается сфер надплотных и получает частичное озарение или способность ощущать радость и свободу вне плотных слоев. Тот, кто испытал этот процесс разрежения плотного тела, понимает, о чем говорится. Конечно, не всякая болезнь дает такие результаты, но даже радость выздоровления покоится на касании к внеплотному миру. Надо пересмотреть заново и изменить в корне отношение к освобождению от плотного тела. Намеренно избегаю нелепого слова «смерть», которое искажает действительность. Вечная жизнь, никогда не умирающая, и есть та самая жизнь, которой обладает дух человека. Только при переносе сознания и мысли в его сферу можно понять, что такое бессмертие. Качество устремления дается человеку для того, чтобы недостижимое на земле было достигнуто и осуществлено в мире надземном. Осуществляются и темные, и злые устремления, но как и в каких сферах, и какие страдания причиняет это осуществление его темному породителю. В тонком мире устремление представляет собою силу, направляющую дух в те сферы, где осуществление его становится возможным. Но так как телесные устремления, за неимением тела, осуществляются только в воображении и удовлетворение телесного не дают и дать не могут, то они-то и причиняют развоплощенному духу так называемые муки тантала. Переходить в тонкий мир, унося с собою земные желания и вожделения, поэтому очень опасно. Можно быть затянутым вихревыми воронками астрала в такие ущелья мрака, из которых выбраться уже невозможно. Мир тонкий ответствует человеку по созвучию, он прекрасен и гармоничен для такого же сознания. Он полон неисчерпаемыми возможностями для устремленного к красоте духа. Но для злого, темного, беспросветная тьма.